История о Манке. Васиштха продолжил. О Рама! Без желания и украшательств, свободный от умственных обусловленностей, встань и иди к высшему состоянию, как сделал Манки. Твой предок Аджа пригласил меня как-то на религиозную церемонию. Когда я спустился с высоты, чтобы присутствовать на церемонии, я попал в густой лес, пыльный и жаркий. Пока я пытался пройти через этот лес, я услышал жалобы путника. Увы, как это солнце сжигает все, так плохое общество способствует только страданиям и грехам. Я пойду в деревню и отдохну там. Когда он был готов войти в следующую деревню, я сказал ему: «Добро пожаловать, странник, не нашедший верного пути. Ты не можешь найти вечного удовлетворения в этом месте, населенном только глупцами, как ты не можешь утолить жажду соленой водой, которая жажду только усилит. Глупые бродят бесцельно и выбирают неверные пути. Они не занимаются исследованием своей сущности и не отказывают себе в нехороших действиях. Они действуют как машины. Лучше быть змеей в темной пещере, или червем в камне, или хромым оленем в пустынном мираже, чем оставаться в обществе глупцов. Их общество приводит к кратковременному удовольствию, но разрушает тебя. Это общество ядовито». Когда я сказал это, он ответил мне: «Боже, кто ты? Ты сияешь, как император, хоть и не имеешь ничего. Ты напился божественного нектара? Ты лишен всего и в то же время полностью наполнен. Что это за твоя форма, о мудрый, которая кажется ничем и всем, трансцендентальным, хоть и кажется существующей на земле? Ты свободен от всех желаний и надежд, и тем не менее кажется, что ты имеешь желания и надежды. В твоем сознании разные концепции и понятия возникают в соответствии с твоим собственным желанием, и вся эта вселенная существует в тебе, как семя в плоде. Я странник, мое имя Манки. Я бродил повсюду, и я желаю вернуться в мою собственную обитель. Но у меня нет энергии для возвращения домой. Боже, великие располагают к себе с первого взгляда. Я чувствую, что я не могу одолеть иллюзию этого мира. Молю тебя, просвети меня». Я ему ответил: «О странник, я Васиштха. Не бойся. Поистину, ты стоишь у дверей к освобождению. Ты искал компанию человека, обладающего самосознанием, и так ты почти достиг другого берега этого кажущегося мира. В твоем уме возникло бесстрастие и спокойствие. Когда убираются покровы, скрывающие истину, истина сияет сама по себе. Молю тебя, скажи, что ты желаешь знать? Как ты предполагаешь разрушить этот кажущийся мир?» Манки сказал: «Боже, я искал по всем сторонам света того, кто мог бы развеять мои сомнения, но до сих пор я не нашел такого человека. Сегодня в твоем присутствии я получил высочайшее благословение, которое выпадает только самым удачливым людям. В этом мире все предметы рождаются и разрушаются, и потому здесь бесконечно повторяется ощущение страдания. Все удовольствия мира обязательно заканчиваются страданием. Поэтому я считаю, что страдание лучше, чем удовольствие, которое к нему приводит. Постоянно подвергаясь повторяющимся ощущениям удовольствия и боли, мой ум заполнился искаженными понятиями и не отражает внутренний свет просветленного интеллекта. Связанный скрытыми наклонностями, порожденными такой невежественной жизнью, мой ум ведет меня только к грешному существованию и действиям. Так я трачу и теряю свои дни. Это стремление к удовольствию никогда не может насытиться, никогда не находит удовлетворения. И хоть все его начинания заканчиваются неудачей, оно не заканчивается само по себе. Осенью листья высыхают и опадают, но желание удовольствий не засыхает. Беспокойство не кончается. Даже имеющий многие благословения и наслаждающийся богатством, приходит к жалкому существованию. Такое богатство часто является для беспечного приманкой в яме страдания. Из-за того, что мое сердце загрязнено грешными наклонностями и беспокойствами, мудрые, видя, что я интересуюсь только удовлетворением чувств, не обращают на меня внимания. Несмотря на все это, мой ум по-прежнему идет своим разрушительным путем, потому что еще не встретил свою смерть. Тьма моего невежества, в котором обитает чувство эго, не была разогнана лунным светом изучения Писаний и обществом просветленных людей. Слон невежества во мне не повстречал еще льва познания. Трава моей кармы еще не встретила огня разрушения. Солнце самоосознания не взошло во мне, чтобы разогнать тьму обусловленностей ума. О мудрый! То, что я интеллектуально понимаю как несуществующее, все еще кажется мне реальной сущностью или субстанцией. Меня пожирают мои чувства. Даже знание Писаний, как мне кажется, только покрывает истину еще одним покровом, вместо того, чтобы помочь мне развеять существующие. Так я осажден собственным невежеством. Васиштха ответил: ощущения, размышления, поддержание понятий, умственные ограничения и воображения не имеют смысла и приводят только к психологическим стрессам. Все страдания и несчастья в жизни основаны и существуют на мыслях и на ощущениях чувств. Этот путь жизни или самсары запутанный и трудный для того, кто управляется психологическими обусловленностями или скрытыми наклонностями. Для просветленного же самсара прекращается вместе с прекращением его умственных ограничений. Нет ничего, кроме чистого сознания, как нет ничего, кроме чистой пустоты в пространстве. То, что есть что-то ощущающее вне этого чистого сознания, это невежество, чье продолжение есть самсара. То, что возникает в отсутствии наблюдения, пропадает от света наблюдения. Также это фиктивное ощущение себя, которое есть только отражение истинного сознания, пропадает, когда исследуется его истинная природа. Разделение, созданное объективным сознанием, прекращается, когда возникает осознание неделимости сознания. Горшки не существуют независимо от глины, потому что горшки являются лишь видоизменением глины. Объекты – тоже сознание. Они не отличны от сознания, как объекты осознания. То, что известно посредством знания, не отлично от самого знания. Неизвестное – неизвестно. Сознание является общим знаменателем субъекта, объекта и процесса осознания объекта субъектом, Поэтому нет ничего иного, кроме знания или сознания. Если бы это было по-другому, здесь не было бы понимания или осознавания, потому что невозможно взаимодействие между двумя совершенно различными субстанциями. Поэтому даже дерево и камень имеют единую сущность как сознание. В ином случае их невозможно было бы понять. Все, что есть в этом мире, является чистым сознанием. Хотя объекты, такие, например, как дерево и воск, могут показаться различными, они не отличаются с точки зрения наблюдателя, потому что это тот же самый наблюдатель наблюдает и то, и другое, и этот наблюдатель является сознанием. Чувство эго, воспринимающее разнообразие, является творцом разделения. Чувство эго связывает, и его прекращение есть освобождение. Это очень просто. Что здесь трудного? Разделение возникло точно так же, как видение двух лун возникает при расстройстве зрения. В этом случае можно ли сказать, что это возникло? Это неверно. Сознание и инертность не могут быть связаны между собой. Сознание не может лишиться сознания и стать неосознанным. Это сознание само как-то думает, что оно инертно, и затем ограничение катится вниз в концепции о материальности, как камень с вершины горы. Когда человек таким образом попадает в иллюзию кажущегося мира, на него слетаются бесчисленные другие иллюзии, которые возникают в изначальной иллюзии, как насекомые поднимаются в воздух после дождя. Ум подобен весеннему лесу. Он настолько зарос многочисленными понятиями и концепциями, что туда не может проникнуть свет, и в нем царит плотная тьма. Из-за самоограничений или невежества люди проходят через бесчисленные ощущения удовольствия и боли в этом мире. Нет никакой разницы между мудрецом и луной. Оба светятся удовлетворенностью. Они спокойны, прохладны и мирны, полны бессмертного нектара и позволяют человеку видеть. Нет разницы между глупцом и ребенком. Оба руководствуются в своей жизни прихотями, и они не понимают, что было или что будет, и плохо себя ведут. Никто, от Творца до мельчайшего насекомого, не может достичь высшего спокойствия, пока он не обретет полный контроль над своим умом. Из-за одного только исследования природы несвободы, несвобода перестает связывать, и преграды на пути не мешают тому, кто их внимательно исследует. Привидения не пугают того, то осторожен и не спит. Если ты закроешь глаза, видение внешнего мира пропадает. Если ты уберешь понятие о мире из своего сознания, существует только чистое сознание. Это чистое сознание только и существует даже теперь. Мир является нереальной видимостью, созданы небольшим волнением в сознании. Это как бы создание космического ума. Этот космический ум только поддерживает понятие такого создания, потому что у него нет даже материалов, необходимых для материального творения. Мир подобен картине на холсте Брахмана, без цветов и инструментов. Можно ли сказать, что мир был действительно создан? Кем, как, когда и где? Понятие «я счастлив» ощущает счастье и понятие «я несчастен» ощущает несчастье. Все эти понятия являются только чистым сознанием. Как понятия, они фальшивы. Так как высшее «я» или бесконечное сознание не ограничено и не обусловлено, в нем нет волнения или движения, нет желаний, привязанностей или зависимостей, и потому нет нетерпеливости или движения. Зависимость – единственная несвобода. Независимость является свободой или освобождением. Тот, кто находится в состоянии, обозначаемом «все», «бесконечное» или «полнота», ничего не желает. Когда физическое тело так же нереально, как нереально тело во сне, чего будет мудрость желать для этого тела? В духовно пробужденном и просветленном состоянии мудрец остается высшим «я». Все его желания достигают своих исполнений. О Рама! Манки услышал все это и вошел в глубокую медитацию, оставив свои заблуждения. Он жил, выполняя спонтанные и подходящие моменту действия. Васиштха продолжил. Существует только одно сознание, тонкое и вездесущее, как пространство. Оно не разделяется жизнью и смертью. Я являюсь телом, такое понятие заблуждение. Ты есть чистое неделимое сознание. Субъект – наблюдатель, объект – наблюдаемое, и само наблюдение – это только модификации ума. Истина или высшее сознание не разделено подобным разделением и потому находится вне рассуждений. Все это является одним неделимым брахманом. И нет такой вещи, как мир. Как может возникнуть и существовать иллюзия? Неверное чувство, что существует мир, было исправлено моими словами. Теперь для тебя нет никаких причин для страдания в неволе. В богатстве и бедности будь свободен и живи без чувства эго и желания. Рама сказал, «Я хочу услышать от тебя еще раз истину о карме или о том, что называется божественной волей, а также судьбой». Васиштха ответил, «Божественная воля, судьба и карма – это всего лишь концепции. Истина в том, что они – это только движение в сознании». Когда есть подобное движение, появляется кажущийся мир. Когда движение прекращается, кажущийся мир тоже прекращается. Нет ни малейшей разницы между движением и сознанием. Нет ни малейшей разницы между человеком и его кармой. Создание узнается по своим характерным действиям. И подобные действия показывают характер существа. Они неотделимы. Поэтому слова или концепции «божественное», «действие», «карма» и «индивидуум» — это только выражения, которые обозначают движение в сознании. Это движение в сознании вместе с самоограничениями служит как семя для всего. Но нет причины или истока для движения в сознании. Нет разницы между семенем и ростком, поэтому все это, тело и так далее, является только движением в сознании. Это движение очевидно, всемогуще, и потому способно проявиться как боги или демоны, или другие существа, подвижные и неподвижные, сознательные и несознательные. Считающие, что человек и его действия, то есть карма, различны и отдельны, являются животными, напоминающими человека. Привет им! Семя, которое прорастает как мир, есть самоограничение или обусловленность в сознании. Сожги это зерно непривязанностью или свободой. Непроизвольные действия, не действия в действии, называются непривязанностью или свободой. Вырывание с корнем обусловленностей называется непривязанностью или свободой. Обрети эту свободу любыми средствами. Эти средства, которыми ты можешь уничтожить семена скрытых наклонностей, и являются лучшими. Помочь могут только собственные усилия. Все остальное совершенно бесполезно. О Рама, рассматривай все действия повсюду, как чистое сознание, и живи, направив свое видение вовнутрь. В страданиях и несчастьях, в безвыходных ситуациях и в боли оставайся свободным от страдания внутри себя, но веди себя так, как если бы ты был в страдании, в соответствии с обстоятельствами и местными обычаями, даже проливая слезы и стеная, и внешне переживая удовольствие и боль. Наслаждаясь обществом своей жены, участвуя в праздниках, проявляй удовольствие, как если бы ты был подвержен умственным ограничениям и обусловленностям. Занимайся похоронными церемониями или даже войной, как человек с ограниченным пониманием или глупец. Копи богатство и уничтожай врагов, как делают глупые люди с ограниченным пониманием. Сопереживай со страдающими. Поклоняйся святым. Радуйся счастью. Печалься в печали. Будь героем среди героев. Со взором, развернутым вовнутрь, плавая в блаженстве сознания, со спокойным сердцем и умом, ты не делаешь того, что ты делаешь. Когда ты находишься в самоосознании, даже острейшее оружие не может порезать тебя, твою самоосознанность. Эта самоосознанность не режется оружием, не горит в огне, не мокнет от воды и не высушивается ветром. Путь в самоосознании, зная, что сознание не стареет и не умирает. Так, утвердившись в самоосознании, хотя и внешне активный, ты не совершишь опять ошибки самоограничения. Веди активную жизнь, внутренне оставаясь как бы в глубоком сне. Оставь все понятия о разделении. Оставайся в самоосознанности, и сознание пусть только немного остается снаружи. Так ты будешь постоянно в спокойствии, как в глубоком сне в себе. Будешь ли ты активным или пассивным внешне, придерживаться чего-то или отвергать? Тогда ты будешь совершенно свободным от любой дисгармонии, потому что ты осознаешь неотличие между бодрствованием и состоянием глубокого сна. Так, практикой бесконечного и безначального самоосознания ты постепенно достигнешь этого высшего состояния, в котором нет двойственности и которое вне всякой материальности. В нем нет ни единства, ни многообразия, но есть высшее спокойствие. Рама спросил: «Если такова истина о чувстве эго, о мудрый, почему же ты тогда здесь и тебя зовут Васиштха?» Когда Рама сказал это, Васиштха совершенно замолчал. Участники собрания забеспокоились. Увидев это, Рама спросил снова: «Почему ты молчишь, о мудрый? Нет ничего во всем мире, на что мудрый не мог бы ответить». Васиштха ответил: «Я замолчал не потому, что я не могу ответить, а потому, что молчание является единственным ответом на твой вопрос». Васиштха продолжил: «Задающие вопросы бывают двух типов – просветленные и невежественные. Невежественному надо отвечать с точки зрения невежественного, и мудрому – с точки зрения мудрого. До сих пор ты был невежественным, и поэтому заслуживал только интеллектуальных ответов. Теперь ты знаешь истину и остаешься в высшем состоянии, поэтому интеллектуальные и логические ответы тебе больше не нужны». О Рама, словесные выражения всегда ограничены логикой, двойственностью и разделенностью. Такие неточные ответы недостойны тебя, мой дорогой, и слова не способны составить чистое и точное утверждение. Для таких, как ты, следует передавать только чистейшую истину, и чистейшая истина выражается только в полной тишине. Эта тишина, свободная от рациональных запросов и умственной активности, является высшим состоянием, и потому только она была подобающим ответом на вопрос мудрого, подобного тебе. Все выражения являются выражением природы того, кто их выражает. Я утвердился в чистом, недвойственном и неделимом сознании, которое является высшим состоянием. Как я могу подвергнуть себя насилию неточного выражения невыразимого? Поэтому я не попытался ограничить бесконечное словами, которые появляются от умственной активности. Рама сказал: «Я понимаю, что все выражения затронуты двойственностью и ограничением. Делая необходимые поправки на это, скажи мне, кто ты?» Васиштха ответил: «Я есть чистое сознание, подобное пространству, лишенное объективного выражения и находящееся вне любой умственной активности или мысли. Я есть чистое и бесконечное сознание. Ты тоже являешься этим. Целый мир является этим тоже. Все есть чистое неделимое сознание. Я есть чистое сознание и ничего кроме этого. Так как вне этого ничего нет, я не знаю, как это описать». Когда кто-то пытается выразить собственное высшее сознание, появляется чувство эго и все остальное прочее, даже если он пытается достичь полной свободы. Это называется высшим состоянием, в котором человек, будучи живым, ведет себя так, как будто он уже умер. С точки зрения чувства эго, абсурдно искать освобождение, потому что оно никогда не может понять истины. Бесконечное сознание, несомненно, не имеет нужды осознавать бесконечное сознание. С любой стороны, это как слепой от рождения пытается увидеть картину. Нирваной, освобождением или свободой называют состояние, в котором человек подобен камню, вне зависимости от того, есть ли движение или возмущение в сознании или нет. Он не видит другого. Он свободен от всех желаний и стремлений. В нем нет ни я, ни ты, ни другого. Он есть все. Осознание бесконечного сознания как себя есть ум. Это является самсарой и несвободой, которая приводит к психическим расстройствам. Когда бесконечное сознание остается самим собой без осознавания себя, это есть мокша или освобождение. Ум, интеллект и так далее – всего лишь модификации чистого сознания, потому что это всего лишь слова. На самом деле существует только чистое неразделимое сознание. Когда существует только чистое сознание внутри и снаружи, как и где возникает понятие о разделении? Есть ли различие между чистым сознанием и совершенной пустотой? Даже если есть, невозможно это выразить словами. «Я есть чистое пространство сознания», когда прекращается понятие о самоограничении. Однако, так как такое ограничение есть только понятие, оно не может ограничить бесконечное. Когда такое понимание возникает в сердце, хоть и есть ощущение себя, даже оно пропадает, потому что нет разделения между наблюдателем и наблюдаемым. Это как если бы ничто было высочайшей истиной. Невежество указывает на скрытую мудрость. Мудрость затем разрушает это невежество и со временем тоже останавливается. Это и есть высшее состояние. Через самоосознание человек становится мудрым, поддерживающим внутреннее молчание. Будучи глупым, глупость становится животными и деревьями. Мирный человек с верным пониманием владеет всеми чувствами, но так как он не затрагивается ложными понятиями, он не подвергается их ощущениям. Он живет, как если бы он находился в глубоком сне. Все сновидения переходят в глубокий сон. Исходным образом, глубокий сон заканчивается в самадхи. Все объекты восприятия сливаются в знании, и все затем видится как единое сознание. Тот, кто видит, что все эти объекты воспринимаются только в обусловленном состоянии ума, мгновенно осознает, что сознание не обусловлено. Так как в необусловленном нет ни действия, ни наслаждения, принадлежащих кому-либо, в реальности нет ни страдания, ни удовольствия, ни добродетели, ни греха, ни потери для кого-либо. Все это есть чистое ничто. Даже понятие о чувстве эго и принадлежности мне есть ничто. Все видимости являются иллюзиями и в нас не существуют. Тот, кто видит это, участвует в подобающих действиях без участия воли или остается в полном молчании. Он есть Брахман. Для достижения высшего спокойствия воплощенное существо не имеет других способов.